Глава 12. Вячеслав Сизов. «Вы можете войти в палату и увидеться с сыном и женой», — сообщает медсестра. «Она мне не жена», — отвечаю я, поднимаясь с диванчика. Отвечаю довольно грубо. Лучезарная улыбка сестрички меркнет. Но лишь на мгновение. За ту сумму, что я отдал в клинике, персонал не мог не радоваться моему присутствию. «Проходите, пожалуйста». Девушка придерживает дверь. «Спасибо». Марина родила несколько часов назад. Естественно, она предупредила о том, что едет в клинику, как только начались схватки. Попросила поторопиться, поддержать. Только я не понимал, зачем. Она же знала, что я не испытываю к ней никаких чувств. Мне было откровенно все равно, как в дальнейшем сложится ее судьба. Если бы не неожиданная беременность, то наши дорожки вряд ли пересеклись вновь. Да и о самом процессе появления детей на свет я не горел знать. Как по мне, это должно проходить без лишних глаз. Женщина и врачи. Все. Без мужей, мам, бабушек и прочих родственников. Четко, по делу, без подсказок, вмешательств и ненужных эмоций. «Даже не подойдешь?» – интересуется молодая мать. Я делаю несколько шагов вглубь просторной палаты. Осматриваюсь. Комфортное помещение. Светлые стены, кровати для матери и ребенка, диван для гостей, пеленальный стол. «Ты серьезно сейчас оцениваешь, за что отдал деньги?» «Угу. Прикидываю, сколько ты мне будешь их возвращать». «Ценник ты, Сизов». «Если бы не твое шаткое положение, то назвала бы меня сукой. Не сдерживайся». Марина хмыкает. Уставшая, с аккуратно собранными волосами, блеском на губах, без прежней яркости. «Ты всегда остаешься собой, Слава. Никаких сантиментов, проявления чувств, нежности». «А почему я должен меняться?» «Не знаю. Наверное, потому что у тебя теперь есть сын». Она поворачивает голову на крохотную детскую кроватку. «Хоть взгляни. Я уже молчу о цветах, шарах и простом поздравляю». Я делаю несколько шагов. «Поздравляю», — отвечаю, рассматривая младенца, завернутого в голубую пеленку. «Но ты же большая девочка и знаешь, что мужчина любит ребенка в том случае, если любит его мать». «А ты вообще способен любить женщин? Да хоть кого-нибудь?» спрашивает она, склонив на бок голову. «Не знаю». Я пожимаю плечами, почему-то именно в этот момент представляя сестру Зверева. «Как ты его назвала?» Смотрю на маленького человечка и ловлю себя на мысли, что ничего не чувствую. Да, беспомощное существо, довольно милое, как и все дети, пока молчат. И все. Никаких давящих ощущений в районе сердца и других признаков раннего инфаркта. «Никита. Никита Вячеславович». «Марин, говорю я недовольна. Свое отчество я дам после теста». «А у тебя есть сомнения?» – спрашивает женщина. «Ты глянь». Она медленно садится на кровати, развернув младенца так, чтобы я видел его лицо. «Твои губы и твой крупный нос». «Я верю в науку, а не в визуальное сравнение. Да и как тут можно что-то понять? Отекший, красноватый». «Ты хоть на руки его возьмешь?» «Он спит». «Младенцы вообще много спят». «Это прекрасно», — отвечаю я. «Теперь буду им завидовать». Марина нащупывает ногами тапки, встает. «Хватит!» — раздраженно шипит на меня. «Ничего с тобой не случится, если ты возьмешь ребенка на руки. Или ты так и дальше собираешься участвовать в жизни сына, приносить деньги, наблюдать за ним со стороны пару минут и исчезать до следующих выходных?» «А разве ты сейчас не описала свою идеальную жизнь? Кто-то раз в неделю подкидывает крупную сумму денег и не имеет мозги. Ты же и родителям ничего не сказал про внука, верно?» спрашивает она, доставая младенца из кроватки. «Зачем? Чтобы после результата теста они лишились этого самого внука?» Марина не реагирует на мои слова. «Возьми его. Ничего с тобой не случится за пару минут». Легкий, теплый, маленький. «Все?» спрашиваю я, возвращая ребенка матери. «Все». Она хочет добавить явно что-то грубое. Тактичный стук отвлекает. «Добрый вечер, Вячеслав Львович. Я пришла взять пробу на установление отцовства», — сообщает блондинка. «Серьезно? Прямо сегодня?» Марина готова убить меня взглядом. «Ну ты и сука, Сизов. В тебе вообще нет ничего человечного». Вот мы и пришли к привычному формату общения. «Хватит», — обрываю я. «А если я не позволю взять пробу?» «Тогда ты потратила несколько часов моего времени и довольно крупную сумму за время беременности и родов», — припечатываю я, отходя в сторону. «Как мы поступим?» — уточняет блондинка, не выпуская из рук серебристый чемоданчик. «Хорошо», — — выдыхает Марина. «Делайте». Я слышу в ее словах отчаяние. Решила играть до конца. Процедура не занимает и 5 минут. Вначале берут мазок у ребенка, потом приходит моя очередь. «Как только будет готов результат, я вам сообщу, Вячеслав Львович. До свидания». «Спасибо». Я сплевываю в раковину несколько тонких волокон от ватной палочки. «Результаты сообщат только тебе?» Марина нервно раскачивает ребенка. «Это логично. Это ведь я сомневаюсь». «А если ты договорился заранее, м? Как мне узнать, что не было фальсификации?» «Ты можешь в любой момент сделать еще один анализ, только уже за свой счет. Я не буду против».